Глава 8. Ты как непробужденный, то физически слабее своих пробудившихся одногодок. Может, пока не всех, но вскоре останешься далеко позади. Особенно, когда они получат второй и третий ранги. А берутся они быстро, хватит пары месяцев. Тебе же нужно как-то продержаться год. Целый год. К 19 годам многие студенты уже имеют 5-й ранг. Там хватит пары тычков, чтобы ты оказался в больнице. Влад открыл небольшой кейс со множеством ножей. Там были боевые, скрытые, даже столовые. Взяв один из боевых, старик покрутил его в пальцах. В академии, конечно же, нельзя носить оружие даже для самообороны, но там и правила кое-какие имеются, так что открыто тебя поломать не смогут, если ты, конечно, не будешь шататься по темным закоулкам. А вот за пределами академии легко, но там уже можно будет пользоваться ножом, чтобы защитить себя. Попробуй уколоть меня. Тео повертел в руке нож, полученный от Влада. Легкий и прочный. Ни железо и ни сталь, даже не гномий металл. Знаниями о местных металлах Иван не блистал. Единственное, о чем он знал, о Паврадии, самом прочном металле на планете, но это явно не он. Паврадий имеет сине-зеленый оттенок, и нож из него будет стоить, как весь особняк Волковых. «Наигрался!» «Кали давай!» — рявкнул старик, раскинув руки в стороны, вставая в стойку борца. Парень немного растерялся, ведь ему никогда не приходилось сражаться с кинжалом в руке. Но вот схваток, в которых его пытались убить подобным оружием, пережил немало. Подскочив к старику, он сделал резкий выпад, но тот, благодаря своей силе, словно в замедленной съемке, следил за парнем. Клинок Влада столкнулся с ножом Тео, высекая несколько искр. Еще одно движение, и парень лишился оружия, а у его горла завис нож противника. «Ты умер. Продолжаем. Атакуй!» Старик отошел на пару метров и занял оборонительную позицию. Парню же ничего не осталось, кроме как подбирать свой нож и вновь атаковать. Так продолжалось, пока Тео не умер 40 раз. Покачав головой, Влад отправил парня заниматься на тренажерах. Однако в этот раз нагрузка была на треть выше, чем раньше, а норма так вообще увеличилась в 2 раза. Помимо силовых, были тренажеры на реакцию, где, если не уклонишься, получишь палкой. По словам тренера, Тео нужно развивать реакцию и скорость. Тягаться с одаренными в физической силе – заранее провальная идея. С каждым новым рангом они будут становиться сильнее и крепче и довольно быстро преодолеют ту границу, что отделяет человека от сверхчеловека. Но какими бы тяжелыми ни были тренировки, лорд демонов не сдавался. Если видишь преграду – разрушь. Видишь препятствие? Преодолей. Все, что не убивает, делает нас сильнее. До дома парень добирался практически ползком. Мышцы болели, организм был истощен и обезвожен. С самого обеда во рту ни крошки. Но дома его ждал сюрприз. К сожалению, неприятный. Катя. Собственной персоной, в новом нежно-голубом платье. «Братик, какой кошмар! Кто с тобой так?» Увидев в дверях парня, девушка, что мгновение назад мило беседовала с Ириной, подскочила к нему, а на глазах ее наворачивались слезы. «Это братья, да? Я сейчас же их побью, всех!» «Кать, это просто тяжелая тренировка». Измученным голосом сказал парень и с трудом прошел в дом по направлению к ванной. Он был грязный с ног до головы, имел несколько ссадин и кровоподтеков. как дядя Владимир может быть таким жестоким?» Сердито топнула ногой девушка, но разбираться не побежала. Уж очень она его боялась. Смотря на парня, девушка хотела разрыдаться. «Братик, тебе помочь чем-нибудь?» «Нет, спасибо», — еле вымолвил парень, но перед тем, как войти в ванную, решил пошутить, выкрикнув напоследок. «Можешь спинку потереть?» «Дурак!» — крикнула красная как рак девушка и метнула сандалию в закрывающуюся дверь. Бросив сумку с вещами, парень принялся снимать тренировочный костюм, точнее, отдирать от тела. От подсохшей крови и пота с грязью тот намертво прилип к коже. И, казалось бы, простое дело оказалось непосильной задачей для обессиленного парня, чьи мышцы ныли от боли, а руки отказывались шевелиться. В итоге Тео оступился и рухнул на пол с наполовину стянутой через шею спортивной курткой. «Пожалуй, так и полежу немного. Хотя бы 10 минут покоя, и регенерация сделает свое дело». Со слегка помутненным от усталости рассудком подумал парень и прогнал по телу немного очищенной красной манны. Манну, конечно, жалко, но так он сравнительно дешево приведет себя в порядок. Красная манна влилась в сердце и по крови распространилась по всему телу, согревая его и ускоряя заживление ран. Тео чувствовал себя как засохшее растение, что неожиданно получило живительную влагу. Но тихо полежать не дали. В ванную вошла багровая девушка и, увидев неподвижно лежащего на полу парня, запаниковала. «Братик, что случилось? Братик, братик, братик!» Некоторое время назад Ирина немного подшутила над Катей, сказав, что уставшие после тренировок мужчины часто травмируются в душе. Ведь они могут легко отступиться и упасть. Порой такие падения заканчиваются печально. Девушка испугалась и помчалась в ванную, а там... Иван лежал на полу с недоснятой тренировочной курткой, из-за чего его лица не было видно. К тому же парень не шевелился. Катя подскочила и запаниковала. С чего начать? Что делать? В итоге решила сначала стянуть куртку. «Задушишь», — прошипел парень, с которого неумело стягивали одежду. «Братик, ты жив!» — разревелась девушка и отступила. «Жив, жив, просто отдыхаю. Силы закончились, но я уже отдохнул», — ответил Тео и закончил начатое, легко сняв куртку. Стоило голове оказаться на свободе, как он увидел сидящую на корточках девушку. Из ее глаз рекой текли слезы, из-за чего парень почувствовал себя скотиной. Заставил девушку плакать. «В порядке я, не плачь. Просто не поужинал, и силушки покинули меня». «Но по статистике уставшие после тяжелых тренировок чаще всего получают травмы именно в ванной», — возразила девушка и случайно перевела взгляд на рельефную грудь парня, из-за чего сразу же покраснела. Последний раз она видела его без одежды 5 лет назад. За это время Иван изменился и сильно изменился. Девичье сердечко громко застучало, а сама Катя застыла, выбирая из двух вариантов — сбежать или продолжить. Сжав кулачки, девушка встала и отошла на пару шагов назад. — «Не переживай, в порядке я и травму не получу», — усмехнулся парень и начал подниматься, однако подскочила девушка и помогла. — «Кать, я справлюсь, честно», — улыбнувшись, сказал Тео. Манна хорошо сработала, усталость начала уходить и боль уменьшилась. «Нет, ты еле стоишь, я помогу», — безапелляционно возразила девушка, вызывая у парня раздражение. Отношение как к маленькому немощному ребенку задевало гордость лорда демонов. Потому он был против ее помощи, даже несмотря на поток манны из-за физического контакта. Но, посмотрев в ее зареванное лицо, он тяжело вздохнул. «Ладно, потом душ. Давай сначала отдохну на диване и перекушу». Поняв, что бороться с ней бесполезно, он решил, что безопаснее будет попросту не мыться. А то и правда, поранится или покалечится, ведь рядом с ней травмы практически неизбежны. «Нет, уставшему телу нужна горячая вода, чтобы быстрее восстановиться. К тому же ты воняешь», — раскрасневшись, пробубнила девушка. «Имею право вонять в своем доме», — усмехнулся парень. Но усмешка долго не продержалась. Пальцы девушки невольно сжались, из-за чего Тео чуть не взвыл. И так все болит, а тут еще она. Но только он собрался на нее рявкнуть, как его опередили. — Так нельзя. Ты аристократ. Раздевайся, — заявила девушка, у которой уже пар из ушей пошел. Она и не думала, что когда-нибудь произнесет такую фразу. — Не подглядывай, извращенка. Тяжело вздохнув, ответил парень. Ему пришлось сдаться. Спорить с Катей — занятие бесполезное и глупое. За многие годы, что они дружат, он на своей шкуре это уяснил. Девушка радостно угукнула и закрыла глаза. Тео стянул с себя штаны, следом пошли трусы, при этом он всеми силами старался не кряхтеть от боли. Катя стояла позади и придерживала его, чтобы он не упал. Избавившись от всей одежды, Тео почувствовал, как поток манны многократно усилился. Это была мягкая манна бледно-желтого цвета. Она успокаивала и согревала, но не как красная, а как нежные лучи утреннего солнца. «Ты там не подглядываешь?» — спросил парень, хотя прекрасно знал ответ. «Нет, дурак! Зачем мне подглядывать?» Запинаясь, возразила девушка и закрыла глаза. «Тогда отпусти меня, как я заберусь в ванную, если ты меня держишь». Смотря на невысокую и хрупкую девушку, в которой скрывалась огромная физическая сила, спросил парень. «Но вдруг ты упадешь?» «Ладно», — вздохнул парень. «Спорить бесполезно. Иди следом». Тео пошел вперед, Катя последовала за ним, придерживая за бока, при этом ее глаза были закрыты. «Мы на месте, отпускай». «Но вдруг ты упадешь, когда будешь под душем стоять?» «И что же ты предлагаешь?» Уставшим голосом спросил Тео. Ему уже было все равно. Он не только не хотел, но и не имел сил спорить с ней. «Я...» Девушка неожиданно осознала, что тут она ничем не поможет. Разве что залезть в душ вместе с ним, но на это она категорически не согласна. А парень специально тянул резину, дабы выудить побольше манны. С текущим потоком он уже компенсировал затраты на лечение, а также мог частично восполнить потери от экспериментов. Но долго издеваться над подругой детства ему не позволяла совесть. «Я просто буду сидеть под душем, ничего не случится, так что не переживай и отпусти меня», — спокойным и уверенным голосом сказал парень и погладил девушку по голове. «Но...» «Катя», — сказал Тео, слегка повысив голос, и после небольшой паузы продолжил, но уже мягче. «Мы уже провозились кучу времени. Я успел бы помыться и поужинать, а мне еще уроки делать. Ты мне достаточно помогла, спасибо, но дальше я сам. Взамен я погуляю с тобой на выходных, договорились?» «Правда?» Девушка едва не подпрыгнула от счастья, при этом непроизвольно сжала пальчики. «Да!» — терпя боль, ответил парень. И стоило девушке его отпустить, забрался в ванную и закрыл штору. «Так, ты что, собралась подглядывать, как я моюсь, извращенка?» «Нет, я не... прости!» — взвизгнула девушка и едва не выбила дверь, выбегая из ванной. Катя позволила себе слегка приоткрыть глаз и увидела достаточно много, из-за чего стало еще краснее, а сердце уже готово выпрыгнуть из груди. Ее друг детства и правда изменился. Особенно там. «Душ — лучшее изобретение человечества», — пробормотал парень, стоящий под струей горячей воды. В прошлой жизни он очень любил горячие источники, а когда создал свою страну, предусмотрел сеть общественных ванн. Для разогрева воды он использовал демонов, что владели огненной магией. Эти ванны пользовались невероятной популярностью у народа. Благодаря им резко сократилось число болезней, увеличилась производительность и уровень счастья населения. К тому же всем нравилось быть чистыми и приятно пахнущими. Кроме орков. Те, наоборот, считали, что чем сильнее от тебя разит, тем лучше твой запах. Впрочем, лорд орков мог лишь своим запахом обратить в бегство целый взвод человеческих пехотинцев. Прогрев каждую косточку и мышцу, Тео еще раз прогнал по телу немного манны и переоделся в форму академии, что принес с собой в сумке. Другой одежды же не было. Выйдя из ванной, Тео увидел мать, сидящую на диване в гостиной и попивающую чай. Она с интересом посмотрела на парня, а в глазах читался немой вопрос. «Мам, что ты ей наговорила-то?» Поставив тарелку с едой на стол, спросил парень. «Да так, кое-что, что по телевизору услышала», — хихикнув, ответила хитрая женщина и с любопытством посмотрела на сына. «Ну что, она потерла спинку?» «Своими выходками ты подвергаешь мою жизнь опасности». Даже не посмотрев на шкодливую женщину, ответил парень и принялся с огромной скоростью опустошать тарелку. Но молодой организм после тяжелой тренировки так просто не насытить. Потому он пошел за добавкой и прихватил с собой овощной салат. Пока Тео ел, Ирина не прекращала смотреть на него, при этом ее взгляд был весьма хитрым и даже коварным. Тео, конечно же, это подметил, но проигнорировал. Он давно уже понял, что в роду Волковых у всех с головой немного того. Заправленный топливом, парень добрался до своей комнаты и рухнул на кровать. Но отдых для слабаков, а ему домашку делать. Академия, дом, тренировки, учеба. Так пролетели следующие 3 дня. По утрам Тео бегал, иногда подглядывал за тренировками Ольги. Слишком уж она была... соблазнительной в обтягивающем спортивном костюме, особенно во время растяжки. Она ведь даже белье не надевала под одежду. Но он быстро перестал этим заниматься, слишком уж это мучительно. Смотреть можно, а трогать нельзя. Да и представлять орков в брачный период ему уже надоело. Учеба давалась тяжело. Благо учителя давали парню поблажки, ведь он только из больницы, да еще и в коме пролежал неделю. После академии Влад продолжал измываться над бедным парнем. Каждый день у него была полноценная тренировочная программа. Бой на ножах, тренажеры, единоборства и, конечно же, спарринги, в которых у него не было ни шанса. И под конец дня — учеба. 2 октября, в пятницу, Тео впервые опоздал на уроки. По дороге в академию случилась авария. Неожиданно лопнула шина, а двигались они на скорости за 80 километров. Лишь благодаря богатому опыту Влада и особым модификациям, казалось бы, простенького автомобиля, удалось избежать наихудшего. Но парочку дорожных знаков они снесли, из-за чего пришлось вызывать ГАИ и оформлять протокол. В империи, будь ты хоть патриархом древнейшего аристократического рода, но если нарушишь правила дорожного движения, соизволь вызвать ГАИ, оформить протокол и оплатить штраф в зависимости от твоего ежегодного дохода. Собственно, из-за чего Тео и опоздал в академию, а ведь он выезжал заранее. Казалось бы, опоздал всего на 10 минут, да и причина уважительная, но нет. Влепили штраф, минус 1 балл. Итого у горе-студента минус 3 балла. Еще один потерянный, и вместо компота он будет получать воду, а в супе совсем не останется мяса. Однако в академии есть способ получить баллы. Это общественные работы и достижения в учебе. Но так как учеба Тео давалась тяжело, потому он решил, что после уроков займется единственным ему доступным способом получить баллы. Попав на территорию академии, парень поспешил к первому учебному корпусу, но недалеко от цели его остановили два студента. Судя по значкам на форме, оба второгодники. Среднего роста, рыжеволосый парень с необычайно длинными руками и высокий полноватый шатен с прической под ежик. «Постой, пацан!» — прикрикнул шатен и, вытянув руку, остановил Тео. Парни не были похожи на гопников, но лорд демонов ощущал исходящую от них угрозу. Остановили его явно не ради болтовни, и следующая фраза все расставила на свои места. «Ты это... не серчай, парень. Нам так это... приказали. Так что мы это не со зла». Спокойно сказал рыжий, а потом резко подскочил и ударил кулаком. Атака была быстра, но Тео успел отскочить назад. Однако рука рыжего удлинилась, и кулак настиг парня, попав в грудь. После уклонения Тео не успел восстановить равновесие, потом рухнул, больно приложившись спиной о брусчатку. «Дьявол! Будь-то булавой ударили. Какого черта происходит? Они дружки того синемордого урода?» Потирая ноющую грудь, парень встал и грозно посмотрел на нападающих. «О, встал! А ты крепок для непробужденного!» — удивился шатен.